«Я снова вас спрашиваю, кто это они?» — спросил Ананда, улыбаясь и садясь на диван против Ольги, указав не место рядом. «Господи, боже ты мой! Да за что же вы, доктор, издеваетесь надо мной? Неужели вы не видели, кто?» «Да козлы! Такие страшные, вонючие, рогатые!» «Она с ума сошла», — сказал я Ананде по-французски с ужасом. «Не похоже. Сейчас попробуем выяснить, что с ней», — ответил он мне на том же языке и снова обратился к Ольге по-русски. «Ведь вы же взрослая женщина. Мало того, что взрослые, вы еще так решительны, что взялись помогать преступникам. Как же вы позволяете себе такие детские бредни, что в эту комнату, на второй этаж населенного дома, могли забраться козлы? Да, я думаю, их и во всем Константинополе не сыщешь». «Ну да, не сыщешь. Вчерашние-то тоже принесли с собой козла. Смрад от него стоял дикий, пока они шарили под кроватью княгини. Искали там чего-то или кого-то, как я их не уверяла, что каждый день все комнаты протираются по два раза. Ни пылинки-то там не найдешь, не то что чемоданов или корзин. И как вы ушли, доктор, все было спокойно, только руки мои зудели. Я взяла золы из камина, да потерла ей руки, думала, зуд уймется. Не успела и охнуть, как козел-то из камина, и прыг, да один за другим, давай оттуда скакать, да все в кружок вокруг меня, рожищами да бородищами трясут, да все ближе, я царицей небесной стала молиться, чтобы вы вернулись, только уж не чаяла и жива быть». Крестясь испачканной в зале рукой, задыхаясь, говорила Ольга. Она, по всей вероятности, переживала настоящий страх, но, подражая движениям померещившихся ей козлов, была так смешна и нелепа, что я был не в силах сдержать смех. «Все-то вам смешки, барин! Много бы я дала, чтобы вас хоть раз козел такой попугал, перестали бы навек заливаться!» «Это ваша совесть, Ольга, вероятно, вас мучает», — ответил я ей. «Страх ответственности перед князем и страх перед мошенниками. Они вам грозили, верно, всякими карами, если не сдержите слово. Вы задремали, все в вашей голове перепуталось, вот козлы вам и приснились», — смеясь, отвечал я ей. «Ну, возможно ли дело, Ольга, чтобы чуть ли не стадо козлов выскочило из камина? Бросилась к двери, через которую мы вошли, а мы бы их не видели», — продолжал я смеяться, представляя себе эту картинку из сказок про ведьм и колдунов. «Ох, барин, уж и не знаю, что вам и ответить на ваши издевки. Так-то оно, если подумать, невозможно, чтобы из камина козел прыгал. Ай, батюшки светы, доктор, спасите, ай, вон он опять!» — закричала неистово Ольга, указывая на пепел, который чуть шевельнулся от дуновения ветра. «Встаньте, возьмите эту вату и вымойте лицо и руки», — подавая ей мокрую вату, сказал Ананда. Прекрасный аромат распространился по комнате, когда Ольга стала вытираться. «Нечистая совесть всегда заводит человека в дебри несуществующих страхов. Мы сидим рядом с вами и видим, что ровно ничего вокруг вас нет, а вы стонете от ужаса, потому что уже вчера, когда предали княгиню, сами создали себе внешний образ своего собственного поступка в виде козла», — сказал Ананда, смертельно перепуганный, озиравшийся по сторонам Ольги. «Так всегда бывает с людьми, когда они поступают подло и гнусно. Вам и прежде самым отвратительным и мерзким казался козел. Вот вы и увидели его сейчас, как отражение собственной обезображенной совести. Вы просите у меня помощи, но, к сожалению, я не могу вам подать ее. Помочь себе сейчас вы можете только сами. Всю жизнь, худо ли, хорошо ли вам было, вы прожили у княгини. Вы часто получали от нее ценные, а иногда и богатые подарки. Вы составили себе подле нее кругленький капиталец, целое состояние, обеспечивающее вам жизнь до конца дней. И вся ваша признательность ей выразилась в том, что вы впустили к ней убийц. «Да я и в голове не держала, что здесь затевается убийство. Что вы, что вы! Я думала, доктор, что в чипце снотворная мазь, что княгиня заснут, и я пропущу людей через спальню, чтобы никто не видел к молодому барину. Ну, а как они очень горды, молодой барин, и внимания ни на кого не обращают, то я их и ненавидела. Я был поражен. Как? Чем я мог внушить ненависть себе, человеку, о котором думал так мало? А если и думал, то сострадая, ибо видел, как тиранила прежде Ольгу княгиня. Вы говорите, доктор, что я сложила себе капиталец возле княгини? Я недаром его получила. Я всю свою жизнь на них и работала. Да что греха таить, не что княгиня да князя хорошую жизнь вела. Это их сиятельство все иначе повернули, а то в нашем доме-то дым коромыслом стоял, и большая часть моих денег не от княгини, а от тех мерзавцев, которым вы помогали добиваться милости вашей хозяйки. Сверкнув глазами, перебил Ананда Ольгу. Вы работали, вы трудились, перебирать туалеты своей барыни, притом всячески норовить что-нибудь украсть или тайно продать. Вы это называете трудом? Лежать с леденцом за щекой и читать на барыниной кушетке недочитанный ею роман, если он напечатан по-русски? Зевать и шарить по буфетам, чтобы повкуснее поесть? Что вы еще делали за вашу жизнь? Вы и достойны того, чтобы вам мерещились козлы. «Доктор, спасите меня от них! Я с ума сойду, если еще раз увижу! Они вас боятся! Спасите меня!» Дико оглядываясь, точно ей во всех углах мерещились козлы, кричала Ольга. «Я вам уже сказал, никаких козлов в действительности нет. Это порождение вашего воображения, вашей совести, которой вы торговали всю жизнь, и спасти вас я не могу». Только чистая жизнь в труде, самопожертвование может отныне вам помочь. Да не могу же я сделаться прачкой, не кухаркой же мне поступить в бедное семейство, возмущалась Ольга, считавшая себя, очевидно, фрейлиной в сравнении с остальной домашней прислугой. Да разве вы годитесь для таких дел? И ни в одном физическом труде вы найдете очищение. Ваша сестра писала вам, что она овдовела, очень больна и боится умереть, оставив детей сиротами. Что вы ей ответили? Ольга опустила глаза и молчала с тупым, злым выражением на лице. Она напомнила мне тетку Лизы в вагоне в тот момент, когда та орала в лицо и... «Я барыня, барыня, барыня, была, есть и буду».